Глава без номера. Если книга мне совсем не нравится, я загибаю угол страницы, на которой остановился. Вроде обыкновенно, но вместе с тем кощунственно, с глубоким пренебрежением к автору и написанному им. Правда, сейчас при капитализме бумага пошла тоньше волоса, так что загибать приходится сразу по 5 страниц, чтобы потом найти, где читал. Если книга мне просто не нравится, я использую в виде закладки кусок газеты или туалетной бумаги. Если книга так себе, я могу заложить страницу карандашом или зажигалкой, то есть предметом более-менее ценным. Далее, если книга мне нравится, я ищу красивый календарик или настоящую закладку. А если книга мне очень нравится, могу вложить между страниц 10-рублевую бумажку, стольник или даже 1000-рублевку. Помню, один раз воспользовался 100-долларовой купюрой. Что это была за книга, я не скажу, а то вы вмиг бросите читать мое бессмертное творение и побежите в книжный. Я никогда не нарушаю вышеприведенных последовательностей и закономерностей. И происходит все это не умом, не логическим расчетом, а сердцем и духом. Вы спросите, ну а если книга кажется тебе просто отвратительной, омерзительной, прям-таки до тошноты, как же тогда, а? Очень интересно. Что ж могу ответить? Я, дорогие товарищи, как вы сами-то, блин, думаете? Я, мои скорбные друзья, мои ублюдочные рожицы, мои пустотелые, пустоголовые, малодушные уродцы, я бы даже мягко добавил, мои пустозвонные, просто ее не читаю, а зашвыриваю куда-нибудь подальше, чтобы наткнуться на нее лет эдак через 5, не раньше, когда мое мировоззрение, мои вкусы и взгляды трансформируются в абсолютно новые психоделические субстанции».